Глава вторая. Жених. Быстро ты вернулся, шпендик! Услышал я могучий бас слева от меня. Повернувшись, увидел замершего в дверном проеме орка с татуировками в виде зеленых змей на морде. Как и положено представителю этой расы, краснокожий незнакомец был высок и широк в плечах. Однако носил нехарактерную одежду – элегантный серый костюм-тройку, выгодно подчеркивающий мускулистую фигуру. Пригнув лысую макушку, он вошел в дом и протянул мне ковшеобразную ладошку. «Давай помогу встать, шпендик!» – добродушно произнес он. «Не стоит!» – проворчал я, самостоятельно поднявшись на ноги. Мои глаза оказались на уровне его груди. Пришлось задирать голову. «Да ладно ты, шпендик, не ворчи! Все свои! Я, так сказать, твой старший товарищ, и на данный момент старший муж Тюран, Трагорос!» Он вновь протянул мне свою руку, на сей раз, чтобы скрепить знакомство. «Илья!» — отозвался я, ответив на рукопожатие. «Идем, Илья, приведем тебя в порядок да поедим! Ты, шпендик, так сюда влетел! Уверен, про завтрак до этого и не вспомнил! Видел, как я попал сюда?» Уточнил я, выходя из дома следом за орком. На его слово «паразит» я решил не обращать внимания. «А то!» — придержав для меня дверь, отозвался он. «Я тут со своими ребятами отдыхал, а заодно и за твоими приглядывал. Мало ли что. Вот и увидел тебя. И даже не попытался остановить. По пути к особняку мы беседовали, будто старые знакомые. В домике я подобрал свой пиджак и вновь надел его. Думаю, со стороны и не скажешь, что я ранен. К слову, едва оказавшись здесь, в мире Айсерк, где расположена главная резиденция рода Венер, я тут же почувствовал себя легче. Самая желанная женщина совсем рядом. Скоро я снова буду обнимать ее, целовать и... «Удивил ты меня, шпендик, решившись на членовредительство», — произнес орк. «Так-то да, думал, чего тебя останавливать? Куда ты денешься? А ты вон на что решился». Он кивнул на мою левую руку, помолчал немного и хмыкнул. «Однако все равно тут же вернулся. Так что да, большого смысла останавливать тебя не было. Сейчас еще Тюран тебя накажет, так в следующий раз будешь больше думать». От мысли о наказании у меня сперло дыхание. «Черт возьми, что за реакция? Страх? То есть как накажет?» Я попытался выглядеть уверенным, но вроде бы голос мой дрогнул. «Оставит без доступа к телу и будешь мучиться». — хохотнул Трагорос. — Или еще хуже, встанет и уйдет посреди дела. В твоем случае это вообще самая страшная кара. — В моем? — зацепился я за слово. — А ты нормально справляешься с... желанием? — Но меня-то она уже не держит своей способностью, — самодовольно оскалился орк. — Так что я вполне могу удовлетвориться кем-нибудь из служанок, если Тюран не запрещает. — Еще один вид наказания? — догадался я. «Ага», — понуро кивнул орк, — «для таких, как я. Сама не дает и другим давать запрещает». Он тяжело вздохнул. Мы уже добрались до особняка и вошли в холл, где нас поклоном встретила служанка-человек. «Эй, мышка, метнись в столовую и подай нам нормальный мужской завтрак», — велел орк, не сбавляя темпа. Девушка побежала вперед нас. Мы шли по коридору первого этажа в левом крыле особняка. Я хотел бы сперва подняться наверх, и, видимо, из-за этого часто оглядывался на лестницу, что и заметил Трагорос. «Ее пока нет, так что можешь расслабиться и поесть. Хотя расслабиться у тебя получится только в постели с ней. Бедняга. Терпи!» Орк ободряюще хлопнул меня по плечу. Какое-то время шли молча. Я внезапно осознал, что голоден, и что пустота в животе немного гасит другой инстинкт. «О, привет, шпендик!» Едва мы вошли в столовую, орк поздоровался с сидевшим за длинным обеденным столом эльфом. Остроухий, с колючими и сине-черными волосами, был облачен в обтягивающую оранжевую маечку. Глядя на него, я вспомнил, что мой пиджак и брюки уже ждали меня с утра в комнате. Стало быть, всем своим мужчинам Тюран лично подбирает наряды. «Сколько тебе говорить, не называй меня так!» — холодно проговорил эльф. «Да ладно ты, шпендик, я всех так называю. Гляди, еще одного шпендика привел, в нашем ряду прибыло. О, а вот и нашу еду несут». Отворилась боковая дверь, и, толкая перед собой сервировочный столик, в комнату вошла та самая служанка-человек, у которой Трагорос заказал мужской завтрак. Что ж, по мнению орка, представителям нашего пола с утра стоит есть исключительно жареное мясо и запивать пивом. «Какая красотища-то! Сейчас слюнями подавлюсь! Садись давай, шпендик, а то остынет!» Он с силой хлопнул меня по спине и выдрузил свой зад на красивый стул из резного дерева. Из пары десятков мест орк выбрал то, что соседствовало с эльфом. Остроухий поморщился. Дважды уговаривать меня не пришлось, и буквально через минуту мы с Трагоросом жадно впивались зубами в мясо. «В общем, шпендик!» Прожевав и запив пивом, обратился он ко мне. «Этого шпендика зовут Гераар Даар. Он, как и я, твой старший товарищ». Эльф нехотя кивнул. «Илья». Я кивнул ему в ответ и назвал свое имя. «Видишь, шпендик?» Это уже эльфу. «Нас снова трое». «Надолго ли?» Хмыкнул тот. «А что?» Орк ехидно прищурился. «Переживаешь за меня?» «Мечтай!» Фыркнул эльф, двумя пальцами за ножку приподняв бокал вина. Переводя взгляд с одного на другого, я невольно вспомнил похожую парочку, с которой нам давным-давно пришлось сражаться на базе дяди Гены. Однако посторонние мысли быстро оставили меня, и я попытался понять, о чем эти двое говорят. «Ох, Тюран, как же я по тебе соскучился-то! Когда ты уже вернешься, а?» «Пей, не останавливайся!» — произнес эльф, внимательно глядя на меня. «Полностью не поможет, но немного легче станет». Я благодарно кивнул и молча осушил кружку. Орк тут же вновь наполнил ее до краев. «Значит, были и другие мужья-женихи у Тюран?» — спросил я, закусив мясом. «Много?» «Хм...» — Трагорос почесал лысую голову. «Официально ты у нее шестым будешь. Неофициально, черт его знает. Проще блох на бродячей собаке пересчитать, чем это». «И где еще трое?» — тут же поинтересовался я. «Один ушел в Великую Инквизицию, другой пропал, третий погиб на задании», — спокойно ответил орк. «Она любит ставить перед мужчинами сложные задачи», — хмуро произнес Гераар Даар. «Угу, я вот недавно еле вернулся с одного дельца», — поддержал товарища орк. «Пару недель потом в постели провалялся. Ну ничего, шпендик, как видишь, жив-здоров». Он ударил себя в грудь. «А наша жена, должен тебе сказать, умеет наградить за успех». Он расплылся в довольной улыбке. Итак, оба этих разумных осевые аристократы. Оба пошли за Тюран по той же причине, что и я. Оба не наследники, иначе моей невесте так просто прибрать к своим рукам, и не только рукам, их никто бы не позволил. Да, она выбирает младших сыновей. Ее подход, естественно, обостряет отношения с родами, откуда выходят ее мужья. Однако недостаточно сильно обостряет, чтобы начать войну. Дальше же, через новоявленного мужа, она умудряется сгладить углы торговлей или другими видами сотрудничества. Но зачем они ей? Глупый вопрос. Как раз ради дальнейших связей. Но это вторично. Главное, ради индивидуальных способностей. «Тюран, как же ты прекрасна, а? Когда думаю о тебе, моя душа поет, сердце бьется, дыхание учащается». «Выпей, чтоб тебя!» — рявкнул орк, едва ли не силой влив мне в глотку пива. Я едва не подавился, закашлялся и недобро взглянул на Трагороса. Он лишь хмыкнул и вновь наполнил мою кружку. Вздохнув, я выпил еще немного пива. Почувствовал легкость по всему телу. «Но ты это, шпендик, если будешь использовать алкоголь, не забывай о последствиях!» Старший муж наставительно поднял указательный палец. «Если выпить мало, потом еще сильнее накатит. Маленько пить хорошо, когда уверен, что скоро вернется Тюран и знаешь, что не наказан». Он противно усмехнулся. «Если же супруги нашей долгое время не будет, или тебя лишили доступа к телу, пей так, чтобы вообще ничего не соображать. Валяться, словно коряга трухлявая, доходить под себя». От слов орка эльф в очередной раз поморщился. Глянув на него, Трагорос добавил. «За последнее не волнуйся, служанки тут расторопные. Проснешься уже на чистенькой постельке, да с помененными портками. Ха-ха-ха-ха». Я хотел узнать больше о своих старших товарищах. Сколько они здесь? Какие у них способности? Устраивает ли их такая жизнь? Хотел узнать и о Тюран, об особенностях ее способности. И, конечно же, о ее врагах. Но не может же быть, что у клана, глава которого столь вызывающе себя ведет, насильно вербуя заинтересовавших ее аристократов, все спокойно на внешнеполитической арене. Однако ничего толком узнать у меня не получилось. Похоть и алкоголь застилали мозг. Я не мог тонко сформулировать свои вопросы. Да что уж, я и прямо в лоб-то не мог спросить. Слишком долго не видел самую прекраснейшую женщину Оси. Мою ненаглядную, желанную Тюран, чтобы она сдохла. Потому мне только и оставалось, что вливать в себя кружку за кружкой. И да, плевать я хотел на то, что обо мне подумают служанки да старшие товарищи. Потому и вырубился прямо на столе. Провалившись в небытие, я хотя бы не натворю глупостей в горячке обострения своего венерического заболевания. Да уж, подхватил Венеру, чтоб ей. Пробуждение выдалось жарким. Раньше меня не раз будили женщины весьма приятными способами. Однако эти воспоминания из прошлого полностью блекнут перед моим настоящим. Действительно, кто вообще сможет потягаться в мастерстве любви с богиней этого славного чувства? И дело. Где-то на середине нашего страстного путешествия в голове мелькнула мысль, что мы находимся в моей комнате. Однако кто перенес меня из столовой, абсолютно неважно. Больше никакие посторонние думы не тревожили меня. Интересовала лишь та, что передо мной. Ее бархатная кожа, большая упругая грудь, пухлые губки и соблазнительные изгибы. И, конечно же, ее божественные умения. «Ну что, не жалеешь, что вернулся, мой маленький беглец?» Мы в очередной раз закончили, но вместо начала следующего раунда решили завершить этот великолепный забег. Полностью обнаженная Тюран лежала на мне сверху и говорила, касаясь губами кончика моего уха. «Ни капли!» — выдохнул я, совершенно не понимая, соврал сейчас или же сказал правду. «Я знала, что ты вернешься. Верила в тебя, малыш. Но все равно расстроилась. Ты расстроил меня, малыш. Прости!» — сказал я, лишь бы немного ее порадовать. «Прощаю!» Тюран приподнялась на руках и заглянула мне в глаза. Ее нежные соски коснулись моей груди. «Но только на первый раз. Еще раз огорчишь меня, малыш, и будешь наказан. Понял?» «Да», — ответил я и приподнялся, чтобы ее поцеловать. Венера ловко спрыгнула с кровати и, глянув на меня через плечо, хитро улыбнулась. «Хватит развлечений, малыш. Одевайся!» Она махнула рукой на платяной шкаф. «Я велела обновить твой гардероб, чтобы он больше подходил для ожидающего нас путешествия». «Романтического?» — с надеждой спросил я. «Свое время я хотел тратить лишь на нее одну. Такую красивую, такую манящую». «Нет», — твердо произнесла она. «Жду тебя во дворе через полчаса». Она подняла с пола розовый полупрозрачный халатик и, накинув его, вышла из спальни. Через несколько секунд хлопнула внешняя дверь моих покоев. Я грязно выругался и растянулся на кровати. С минуту тупо глядел в потолок, а затем внешняя дверь вновь хлопнула. Тут же вскочил на ноги, будто пес, обрадованный возвращению хозяина. Однако уже через мгновение вошедший оказался в радиусе 10 метров от меня, и я смог почувствовать его прану. Всего лишь ветеран. Это точно не Венера. «Господин!» Хоть дверь спальни была открытой, девушка постучалась и не заглядывала внутрь. «Госпожа прислала меня помочь вам умыться и одеться. Могу войти?» «Заходи», — огорченно выдохнул я. Мой обнаженный вид ни капли не смутил служанку. Наверное, и не такое повидала в этом доме. Она прошла в ванную комнату, сообщила, что принимать ванну, к сожалению, у меня нет времени, и Тюран велела воспользоваться душем. Спорить я не стал. Девушка настроила воду, а после помогла мне с водными процедурами. Конечно же, я мог прекрасно справиться и сам, но почему бы не воспользоваться привилегиями? Обидно только, что не испытал ровным счетом никакого удовольствия от намывания меня прелестной служанкой. Любая женщина позавидовала бы умению моей невесты кодировать мужчин от измены. Пока муж новый и интересный, он должен принадлежать только ей одной. Проклятый Тюран. Но такой восхитительный и прелестный. Пока я мылся, в гостиную моих покоев подали ужин. Облаченный в бархатный халат, я наспех перекусил и пошел одеваться. Что ж, на сей раз мне выдали приятную на ощупь нижнюю рубаху, коричневые штаны и такую же куртку. Эти две вещи будто были из одного комплекта. Снаружи жесткие, кожаные, внутри удобные. В них не будет жарко на солнце и холодно на ветру да в прохладе. И штаны, и куртка самую малость наполнены праной. Тюран преподнесла мне не просто красивую одежду, а артефактный доспех. Высокие сапоги до колена и болотного цвета плащ с капюшоном тоже фанили энергией. Невеста явно озаботилась моим выживанием. Интересно, куда мы направляемся? Ввязываемся во что-то очень опасное? Безусловно. Кроме того, меня немного нервирует шум, доносящийся с улицы. Мои окна выходят на парк, а не на двор. Но, похоже, я слышу возбужденный гомон сотен глоток. Мне кажется? Нет, я абсолютно прав. «А ты знаешь, куда мы собираемся?» — спросил я у служанки, застегивающей мой плащ. «Нет, господин», — мотнула она головой. «Но я слышала, что прибыли стражи и дружинники госпожи Тюран, госпожи Диты, госпожи Афри, господина Трагороса, господина Гераардаара, госпожи Астарты, а также трех мужей госпожи Астарты», — протараторила девушка и поджала губы. «Кто такие Дита, Афри и Астарта?» Спросил я, подумав, что мои знания о клане, частью которого я стану после свадьбы, простираются не дальше, чем знания о том, на что способна глава клана в постели. Очень возбуждающая глава клана. Я до боли прикусил губу и внимательно посмотрел на служанку. «Госпожа Дита — наследница госпожи Тюран. Госпожа Афри — вторая дочь госпожи Тюран. Госпожа Астарта — младшая сестра госпожи Тюран», — выпалила девушка и вновь опустила глаза. «Ты боишься меня?» — предположил я. «Нет, господин, что вы?» — замотала она головой. «Просто поговаривают, что началась война». «Боишься войны?» — утвердительно произнес я. Она же кивнула в ответ. «При том, что ты ветеран?» «Мне не очень много приходилось сражаться», — призналась девушка. «Я в основном тренировалась под надзором господина Эгидаара, одного из стражей госпожи Тюран и ее личного камердинера». «Все ясно. Девица-дружинница. Но не активный боец, а своего рода резерв». «Господин, простите». «Да?» «Вам уже пора идти. Позвольте, я провожу вас». Мы вышли в коридор, прошли до лестницы и спустились на первый этаж. Не знаю, для чего служанка увязалась со мной. Тюран велела проконтролировать. Моя ненаглядная сладкая невеста. О, а вот и она. Как же она прекрасна. В миллиард раз восхитительнее трех своих спутниц. Хотя, должен признать, троица тоже весьма симпатична и очень походит на главу своего клана. «О, малыш, а ты чуть не опоздал», — едва увидев меня, произнесла невеста. Она была облачена... Ох, какой наряд! Как же этот узенький кожаный топ и коротенькая юбка ей идут. «Стоп, мы же отправляемся в опасный поход. Какой прок от этого бронелифчика?» «Хотя...» «Ну точно, я чувствую одинаковую энергию, и исходящую от лоскутков кожи, и ту, что покрывает оголенные участки тела моей будоражащей фантазию невесты. Конечно же, ее доспех тоже артефактный, и, похоже, защищает Тюран с головы до пят, хоть и прикрывает процентов 20 божественного тела». К слову, похожие наряды были и у спутниц главы клана. Правда, может быть, чуть более закрытые. «Прости, госпожа», — поклонился я. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль. Как же я омерзителен в этот момент. Но ее тут же задавило чувство радости от того, что я сейчас стою рядом с самой великолепной женщиной во всех мирах. И своим поклоном непременно делаю ей приятно. «Это и есть твой новый жених, сестрица? Симпатяшка. Других у меня и не бывает», — усмехнулась Тюран. — Идемте, нас уже заждались. Она взяла меня за руку и повела к выходу из особняка. Двор был заполнен разумными разных рас и полов. Я быстро прикинул, что если на каждый ранг осевого аристократа с учетом стража приходится 10 разумных, то только Тюран принадлежит 90 душ из тех, кто сейчас, замолчав, во все глаза смотрят на нас. А ведь три другие Венеры, стоящие рядом с нами на крыльце — мастер, наставник и учитель. То есть на эту троицу приходится еще 210 бойцов. А ведь есть еще три мужа Астарты, коих я сейчас не вижу и чьи ранги мне неизвестны. А также мастер Гераардаар и наставник Трагорос, занявшие место слева от Тюран. «Мои дорогие друзья!» Улыбнувшись, тепло произнесла глава клана и развела руки в стороны, будто стремясь обнять всех присутствующих. «Полагаю, срочный сбор вызвал у вас много вопросов. Что ж, я поспешу ответить на них. Вполне вероятно, что на наш клан в скором времени нападут. Те из вас, кто посчитал, что вот-вот начнется война, оказались полностью правы. Тюран взяла паузу, чтобы народ переварил полученную информацию. В глазах некоторых из дружинников я увидел страх, но испугавшихся было меньшинство. Кто-то смотрел напряженно, некоторые удивленно, многие решительно. «Вам не терпится узнать, почему же на нас могут напасть?» — продолжала Тюран. «С радостью отвечу. У нашего клана появилась возможность обрести новую силу, что другим кланам не очень-то по нраву. Я, мои мужья, мой жених и моя наследница вместе со своими стражами и дружинами выступаем в поход. Те же, кто останутся, будут защищать земли рода. Главы других родов клана предупреждены о надвигающейся опасности и тоже пришлют часть своих бойцов вам в помощь. Главнокомандующей обороной я назначаю Астарту Венер. Для облегчения связи при ней оставляю своего стража Эгидаара вместе с его дружиной». Богиня замолчала, обведя взглядом притихшее войско. Затем медленно подняла вверх кулак и негромко, но отчетливо произнесла: «За клан!» На мгновение во дворе повисла звенящая тишина. Однако затем она резко сменилась ревом сотен глоток. «За клан! За клан!» — уже громче прокричала Тюран. «За клан!» — вторили ей бойцы. Моя невеста начала топать и потрясать кулаками. Удивительно, но к ее танцу постепенно присоединились все присутствующие. Правда, некоторые из дружинников, как я заметил, сперва тормозили и недоумевающе смотрели по сторонам, но затем начинали повторять незамысловатые движения. «Не стой! Танцуй!» — толкнув меня локтем в бок, шепнула наследница главы клана. В голове мелькнула мысль. Странно, что Дита стоит не рядом с матерью. Разве ее место не по правую руку от Тюран? Но тут стою я, а наследница дальше. Сверился с чуйкой. Оказывается, все нормально. Согласно традициям, по правую руку от аристократа находится тот, кого аристократ в данный момент выделяет больше других. Если же таковых нет, то наследник. По левую же — супруги. «Повторяй движение», — продолжила девушка. Я тоже присоединился к странному танцу. Движения простые. Понять, чем мы сейчас заняты, с моей способностью не составило труда. Еще одна древняя традиция, корнями уходящая в те далекие времена, когда боги, ангелы и демоны только вторглись в Руаркпоркскую ось миров. Раньше этот ритуал исполняли перед каждым сражением. Сейчас же обычно один раз в начале войны. К слову, похожие ритуалы есть и у представителей других рас. Внезапно пляс прекратился. Едва остановилась Тюран, остановились и другие. «Трагорос, открывай портал!» — громко крикнула глава клана Венер. «Мы выступаем!» «Так что признаю, наш просчет. Восприняли ее как...» Кемира запнулась и глянула на осевых аристократов. Однако закончила фразу, сказав именно то, что и собиралась. «Как расфуфыренную сучку. Использование праны не почувствовали, а о ее способностях никаких представлений не имели. А фразы, что она использовала, ничем особо не выделялись. Я хочу сказать, что прямых указаний, вроде «прими мое предложение» или «никому не говори, что хочешь принять мое предложение», ничего такого не было. Лишь банальное «я была бы счастлива, если б ты стал моим мужем». «С вами понятно», произнесла Махамая Ранза, гордо держа спину прямо и не касаясь ею мягкой спинки кресла. «Однако, позвольте узнать, господин Кракомод, почему вы позволили этой женщине встретиться с Ильей? Мне кажется, аристократ вашего уровня уж точно был в курсе той опасности, что она несет». Адда перевела взгляд на Генрия. Девушка-простолюдинка чувствовала себя некомфортно в обществе трех осевых аристократов, однако твердо решила не показывать свое беспокойство и, пользуясь случаем, попытаться понять, как в сложившейся ситуации помочь Илье. «Что ж, я отвечу на ваш вопрос, госпожа Махамая», — спокойно произнес хозяин замка. «Во-первых, я дал себе зарок никак не влиять на выбор Ильи. Совершенно неважно, каким бы я хотел видеть этот его выбор. Главное, чтобы выбор сделал он сам, опираясь на собственные чувства и опыт. Вы правы, в общих чертах я был осведомлен о ее способностях. Однако моих знаний и навыков не хватило, чтобы понять, что Илья оказался под ее воздействием. Запретить же ей приходить я не мог. Подобное своеволие нарушило бы решение Ареопага. Кроме того, теоретически Илья мог бы и самостоятельно, без воздействия, принять ее предложение. При всем уважении, госпожа Махамая, — заговорила Инниарла. «Тюран Венер имела те же права на встречу с Ильей, что и вы. Если бы мы помешали ей, то должны были бы помешать и вам, ведь вы тоже могли бы повлиять на выбор Ильи. Но в отличие от Венеры я так не поступила», — проговорила Ранза. «За что я вам благодарна», — коротко поклонилась мать Ильи. «А также благодарю вас, что прибыли в столь трудное для нас время. Позвольте вопрос, госпожа Зерий», — сложив пальцы домиком, произнесла богиня. «Конечно, госпожа Махамая, но прошу, обращайтесь ко мне по личному имени, а не по имени клана. Все-таки фактически я не являюсь частью клана Зерий». «Как будет угодно, госпожа Инниарла», — кивнула Махамая Ранза. А Адда в очередной раз позавидовала утонченности манер этой аристократки. «Скажите, пожалуйста, вы тоже не заметили никаких странностей в поведении Ильи после встречи с Тюран Венерой?» Инниарла ответила не сразу. Женщина выдохнула и отвернулась, будто ей понадобилось срочно посмотреть что-то за окном. Адда подумала, что мать Ильи, похоже, за долгие годы жизни среди обычных людей слегка растеряла стать осевой аристократки. С другой стороны, даже сейчас Инниарла Зерий благородным видом отличается от самой Адды, Кимиры или же Линси, прибывшей с Махамаей девушкой-стражем. Сложно описать это отличие словами. Оно как дуновение ветра. Легкое, незаметное, неожиданное. «Мне действительно показалось, что с ним, возможно, что-то не так», наконец-то произнесла женщина. «Но я не смогла понять, что именно. Он выглядел и говорил, как обычно. Я убедила себя, что мои тревоги — лишь плод воображения взволнованной матери. Адде стало стыдно, ведь в тот момент она испытала легкую гордость, а может быть и мимолетную радость. Ведь получается, что лишь она и госпожа Инниарла ощутили незаметные изменения в Илье. Получается, она, Адда, так же близка к нему, как и его мать? Ближе всех других разумных во всех мирах?» «Госпожа Махамая», — неожиданно резко произнес Кракомот, прервав неуместные мысли девушки-оборотня. «Полагаю, этот вопрос можем считать закрытым. Не сочтите за грубость, но позвольте узнать истинную цель вашего визита. Вы хотели узнать, как прошла первая встреча Ильи и Тюран Венер. Мы рассказали. Теперь, полагаю, наша очередь слушать». Богиня двумя пальчиками взяла за ножку фужер с шампанским и пригубила пузырящуюся жидкость. «Думает, что говорить. Решается», — догадалась Адда, глядя на высокородную гостью замка Кракомота. «Что ж, скажу как есть». Ранза Махамая обворожительно улыбнулась. «Мой клан несколько расстроен тем, что Илья не принял наше предложение. Однако случившееся уж точно не повод для нас начинать войну с кланом Венер». «И тем не менее вы здесь», — прищурив глаза, Генри пристально смотрел на главу клана Махамая. «Полагаю, вы не прочь попортить жизнь клану Венер. Кстати», — не дав ей ответить, продолжил Кракомот, «до меня доходили слухи, что между родом Драгдомт и родом Диикс, входящим в состав клана Венер, в мире Шемельт имела место какая-то ссора. Говорят, не поделили месторождение Ириита, чудом до битвы между дружинами не дошло». Он задумчиво хмыкнул. «В некоторых мирах подобные инциденты называют казус белли. Вы прекрасно осведомлены, господин Кракомот». Ранза равнодушно откинула со лба прядку черных волос. «Уже успели изучить клан Венер? Ищете потенциальных союзников?» «Может быть», — сухо ответил Генри. «Так что же, входящему в ваш клан роду Драгдомт действительно нужно то месторождение?» «Даже если и нужно», — хмыкнула Махамая. «Это опять же не повод ввязываться в войну с Венер». «Ввязываться в войну, имея среди союзников лишь мой свободный род, вы хотели сказать?» — медленно проговорил Генри. Его высокородная гостья несколько секунд молчала, а затем также, не говоря ни слова, медленно кивнула. «Что ж, это поправимо», — спокойно произнес Кракомот. «Я рад, что вы пришли, что я не ошибся насчет вас. Надеюсь, также не ошибся и еще в одном потенциальном союзнике, также заинтересованном в предстоящей войне». «О ком ты, Генри?» — спросила Инниарла. Скрыть удивление ей удалось гораздо хуже, чем Махамае и Ранзе. Однако Адда была уверена, слова Кракомота для нее прозвучали неожиданно. Если этот демон не блефует, а оборотень была уверена, что он сейчас искренен, значит, тот, кого Илья называет дядей Геной, предвидел появление главы клана Махамая. Интересно, каково богине, способной управлять чужим разумом, осознавать, что ее просчитали? О! Несколько мгновений Кракомот смотрел в пустоту, затем изрек. «Мне сообщили, что он уже прибыл. Как я и ожидал, глава клана Люцифер тоже решил почтить мой скромный замок своим присутствием.